Глава 11. «А это Абуд Бейра», — радостно ткнула в глобус Мизуки. «И что там?» — поинтересовался Тойо Томми, стоявший рядом с ней. «Без понятия», — все так же радостно ответила Рыжая. «Но что-то есть, раз отмечен». «Ой!» — метнулась она на кухню. «Не понимаю, как она с таким отношением к готовке умудряется быть в этом деле лучше Шины?» В данный момент Мизуки находилась на последнем этапе в приготовлении каких-то печенюшек, и, судя по всему, у нее даже получалось. Во всяком случае, достав их из духовки, она ничего не выбросила, а стала выкладывать их на большую тарелку. То ли народ учуял свежеприготовленные печенье, то ли просто так сложилось, но мои сегодняшние гости начали собираться вокруг столика в гостиной, где я и сидел все это время. Ну, кроме Анеко. Она, поассистировав Мизуки вначале, вернулась ко мне, когда выпечка отправилась в духовку. «Сакурай-кун», — подошел ко мне Ваки, — «у меня к тебе выгодное деловое предложение». Сам парень только спустился со второго этажа, где у меня стоял второй аквариум с рыбками. «Заинтриговал», — ответил я на это. «Как ты смотришь на то, чтобы продать мне одну аравану?» А вот теперь удивил, слегка приподнял я брови. «Хочешь сказать, у тебя таких рыб нет?» «Конкретно платиновые араваны у нас дома имеются», — присел он в свободное кресло напротив. «Но меня интересуют вполне определенные. У тебя есть парочка очень чистого цвета. Могу взять одну из них за 1 000 000 йен». «Где-то 100 000 рубликов. Нехило для одной рыбки». «Извини, Вакия-кун, но эти чудовища не продаются. Слишком много сил и нервов я на них убил». «Понимаю», — расстроился парень. «А если...» — вскинулся он, но, не договорив, выдохнул. «Жаль. Ну, нет и нет. Что уж тут. Надо бы узнать, какие именно рыбки его впечатлили. Продавать, конечно, не буду, а вот иметь в виду, что можно подарить кому-нибудь из его семьи, очень даже стоит». «Сакурай-кун!» — подошел ко мне Мамио, но в этот момент его прервал Тойо Томми, который плюхнулся на диван рядом со мной. «Интересная у тебя подборочка по археологии», — выдал парень. На что я хмыкнул. «Это родительское все. Ты что-то хотел, мамелку?» замялся он, — «ты не против, если я возьму у тебя почитать несколько журналов? Тут просто потрясающая подборка Убер Эвигес». «Фанатеешь от оружия?» — усмехнулся я. «Конечно, бери». «Нет, я... не то чтобы от всего оружия. Спасибо большое», — поклонился он. Это уже начинает раздражать. Не думал, что меня будет нервировать парень Рохля. Да он все наше мужское племя позорит, блин. «Укита-кун», — подала голос Анеко, — «если ты не станешь более уверенным в себе, то тебе придется выйти замуж за тех троих». Как она его? Похоже, не только меня одного раздражает поведение парня. А сам Мамио вновь замялся. Похоже, он хотел ее поправить по поводу «замуж», но в итоге промолчал. Мне даже интересно стало, он хоть понял, что девушка ее уровня просто не могла так ошибиться? «Не», — заговорил Тойо Томми, — «за всех троих не выйдет. Состоять в трех кланах сразу не получится». «И правда», — согласилась девушка. «Пойду я помогу Мизуки-сан с чаем». Дождавшись, когда Анеко отойдет, Мамио все же не выдержал. «Жениться, а не выйти замуж», — произнес он осторожно. «Я же парень». «В твоем случае именно второе», — не согласился Ваки. «Но как?» — вновь начал он мямлить. «Это было жестоко», — вздохнул он. «Не мы такие», — развел руками Тойо Томми. «Ты такой». «Все забываю спросить, как вы вообще сошлись?» — поинтересовался я. «Банально», — пожал плечами Ваки. «Просто его девки». «Тойо Томми-кун», — вклинился Мамио. «Короче, они умудрились выбесить нас с Ваки, вот мы и подобрали этого котенка». «Мешаем им по мере сил», — продолжил Пятнистый. «Послать их куда подальше нельзя, все-таки 3 неслабых рода, а вот жизнь подпортить почему бы и нет». «Нельзя или повода не давали?» — решил я уточнить. «Был бы достойный повод, мы бы их...» — не закончил Тойо Томми. «Черту они, к сожалению, не переходили», — кивнул Ваки. «Будь эти трое парнями...» «Мы бы уже давно друг другу морды били, а так...» — дернул он плечом. «Как я уже говорил, патриархат, он, конечно, патриархат, но у женщин тут положение особое». «А вот Райдона однажды пришлось останавливать», — заметил Кен. «А эти дуры так ничего и не заметили», — добавил Тейджо. «Вакия-кун, ну нельзя же так!» «Догадайтесь, кто это промямлил?» «Ой, да пошли они!» — отмахнулся Пятнистый. «Кстати, Райдона с нами нет. Он после уроков отправился домой готовиться к турниру. Как сказал мой хвостатый друг, раз экзамены закончились, надо бы потренироваться. Волнуется парень. Остальная наша компашка направилась ко мне вместо тренировок. А вот и мы», — подошла к нам Мизуки, неся в руках блюдо с печеньем. Амеку тоже подошла, но поднос с чаем расставляла молча. Молчание продлилось ровно столько, сколько нужно, чтобы взять печенье и откусить. «Вот это я понимаю, пища богов!» — посмотрел на надкусанную печенюшку Тойотоми. «Да это что?» — отмахнулась польщенная Мизуки. «Вот маман у меня и готовит, пальчики оближешь». «С трудом представляю, как это может быть еще вкуснее», — заметил Вакия, покачивая из стороны в сторону головой. «Ох, ну не надо!» — приложила Мизуки свободную ладонь к щеке. «Не стоит. Совсем засмущали девушку». И да, миндальные печенья у нее удались. «Кстати, вы в курсе?» — перевела тему рыжая. «Что Синдзи будет участвовать в турнире на ранге воин?» «Ого!» — только и произнес Тойотоми. «Ха! Поквитаемся!» — а это уже Вакия. «Посмотрим, каков ты на ринге, где нет подручных предметов». Что характерно, Мизуки на высказывании Вакии промолчала. «А разве так можно?» — спросил Мамио. «Мне казалось, что Сакурай-сан, ученик, кажется». «Это сильный не может спуститься к слабым, а наоборот можно», — пояснила Анеко. «Правда, я о подобном ни разу не слышала». «Учись, Мамио!» — обратился к тому Тейджу. «Вот что значит «мужик» с большой буквой «Г» в конце». «Я, ну, не настолько хорош, да». «Да лошара ты!» — вальяжно махнула рукой рыжая. «Мизуки-сан», — укоряюще произнесла Анеко. «Извини, извини», — попросила прощения девушка у Анеко. «Мамио, ты реально лошара, ну давай же, скажи хоть что-нибудь». «Грубо это, Мизуки-тян», — произнес Тойотоми, откусив кусочек печенья. «Не обижай нашего Мамио». Мне оставалось только молча покачать головой. Следующий учебный день ничем не выделялся из череды таких же. Даже Акэти Торимазу меня не беспокоило. Разве что вывесили результаты экзаменов, но и это я проходил не раз. Кстати, да, я все-таки сумел попасть в первую полусотню лучших учеников, 16-е место по результатам экзамена. Впрочем, Райдон меня все-таки опередил, попав на 14-е. «Поздравляю, Рэй», — сказал я стоявшему рядом другу. «Я в шоке», — ответил он, продолжая смотреть на стенд. «Я просто в шоке!» «Это ты про что?» — решил я уточнить. «Про первое место!» «Ну?» — покосился я на доску. «Она всегда была лучшей!» Кояма Мизуки. Когда-то я сильно комплексовал, что какая-то соплюшка умудряется учиться лучше меня. Точнее, как именно эта соплюшка умудряется. Но, увы, реальность жестока, возраст не делает тебя умней. Опытней — да, но не умней. На свои места все расставила средняя школа, где я хоть и держался в первой десятке, но закрепиться на первом месте не мог. Самое обидное, что и теперь я не понимаю, как рыжая умудряется всегда быть на первом месте. Вроде бы все свое время отдает тренировкам, а поди ж ты. Я тоже не эталон ботаника, но 2-3 часа перед сном, как правило, на учебу выделяю. Вот и она, видимо, тоже, хотя представить ее за учебой мне сложновато. Стоит также упомянуть Шину, которая ни разу на моей памяти не поднялась выше 50-го места, из-за чего ее время от времени троллит Мизуки. Вот и сейчас она находилась на 53-м месте среди второгодок, а Неко, кстати, на 20-м. «Кто бы мог подумать, что такой прогульщик, как ты, Сакурай, так хорошо учится», — произнес подошедший Вакия. Вместе с ним, как и всегда, находились Тойотоми с Мамио. «И правда», — согласился Тойотоми. «Я еле-еле вытянул на 80-е место, а ты прям сразу к небожителям улетел». «Хм», — посмотрел я еще раз на доску с результатами. «Вакио Тейджо, 102-е место, Укита Мамио...» «Мамио-кун», — посмотрел я на него укоризненно. «Ну как так можно?» Наш мямля оказался аж на 341-м месте. «Я не очень хорош в учебе», — замялся он. «А тут еще и школа с высокими требованиями к учебе». «Ясненько», — заметил я поклонниц Мамио. «Все, парни, валим отсюда». Дома после уроков меня ожидало два важных электронных письма с прикрепленными файлами, а это значит, что я никуда сегодня больше не поеду. Первое было от Танаки, гендиректора Шидо Темору, второе от Шмидта. Причем немец сработал довольно быстро, учитывая, что собрать известную инфу об исходных людях уничтоженных кланов я попросил его только вчера, когда звонил передать рецепт приготовления чая. Заодно и предупредил о смене планов по поводу Малайзии, а если конкретно, то о нежелательности помощи Кояма. В итоге договорились встретиться на выходных. А Танака же переслал мне информацию, что смог насобирать о всех владельцах крупных компаний в Японии, само собой о владельцах-простолюдинах. До выходных и, соответственно, встречи со Шмидтом я тоже без дела не сидел. Выяснил все, что мог за такое короткое время про Малайзию, обсудил перспективы со своими людьми, даже нужные карты, наконец, рассмотрел. Но что тут скажешь, и на первый, и на второй взгляд шансы есть, хоть тот же Святов довольно нервно относится к этой идее. Выгнать на отдых Лену, к слову, так и не получилось, то есть формально она в отпуске, а по факту сидит все там же, только теперь вместе со Святовым, причем второй сидит с краю стола и вздрагивает от ее взглядов. Что ж, шутка удалась, но только наполовину. Также определился с... как бы это обозвать, если по-простому, то с тем местом, которое будем захватывать. Но нужно понимать, что это очень предварительные планы. Пока просто точка на карте, про которую стоит узнать побольше. Собственно, именно об этом месте я просматривал информацию по дороге к старому немцу. Инфы маловато, конечно, но даже собранные крохи заставляют меня склоняться именно к варианту с городом Мири и его окрестностями. Кстати, надо бы заглянуть к Акеме на предмет полезной инфы по ее каналам. Да и давно я эту чертовку не видел, недели две уже. На встречу со Шмидтом я, слава богу, не опоздал. Плюс-минус полчаса, конечно, роли не сыграют, но из-за пробок я боялся опоздать гораздо больше, а получилось минута в минуту. «Йоу, Момодзи-сан!» — махнул я рукой парню. «Сегодня без сестры?» «Привет! Она с молодым Шмидтом новый магазин осматривает, Сакурай-кун!» — махнул он мне рукой, подзывая. А когда я подошел, тихим голосом продолжил. «Шмидт-сан просил тебя предупредить, когда ты придешь, что он будет не один, к нему родственники из Германии приехали». «Хм!» — нахмурился я. «Так, может, мне...» — кивнул я себе за спину. «Не, они как раз с тобой и хотят поговорить. Просто решили сделать это неожиданно». «Понятно. А Джернат решил не подставлять». «Спасибо, Момодзи-сан. Учту», — кивнул я ему. Поднявшись на второй этаж, постучал в дверь гостиной. Была у меня мысль войти, как обычно, пусть посуетятся, но решил не наглеть. Дело-то предстоит серьезное. Открыла мне молоденькая блондинистая красотуля. «Сакурай-кун?» Слегка запнулась она. «Он самый», — ответил я на немецком. «А герр Шмидт у себя?» «Конечно», — улыбнулась она, посторонившись. «Проходи». «Доброе утро всем», — поздоровался я, изображая легкую неуверенность. «О, Синзи-кун», — подал голос Джернат. «Проходи, не стой на пороге». В гостиной старика, не считая меня, находилось аж 7 человек. Сам Джернат, 3 его ровесника, женщина, наверное, дочь одного из стариков, встретившая меня молодая девушка, которая, если и старше меня, то максимум на пару лет, и Клаус Шмидт, двоюродный племянник Джерната, тот самый малый, который заведует у них оптовыми поставками. То есть 4 старика, 2 просто взрослых и ребенок. Интересная комбинация для серьезного разговора. «Позвольте представиться», — слегка поклонился я. «Сакурай Синзи». «Позволь мне представить всех замечательных людей», — хмыкнул Джернат. «Прежде всего, Мартин Шмидт», — указал он на представительно выглядящего гладко выбритого старика с длинным острым носом. «Глава нашей дружной семьи и мой двоюродный брат. С его старшим сыном Клаусом ты уже знаком. Далее у нас идет Морец, мой двоюродный брат и сильнейший в семье пользователь Бахира, ранга мастер, если тебе интересно». На что озвученный персонаж только улыбнулся и кивнул мне. Выглядел он, кстати, забавно. Седые лохматые волосы до плеч, седая же борода и общий вид непризнанного, но обязательно гениального художника. «А этот хмурый тип — мой старший брат Август. Короткие седые волосы и такая же короткая седая борода. И я бы не назвал его хмурым, просто излишне серьезным». Ну и лучшая половинка нашей компании — моя сестра Фрида и ее внучка Виктория. Две блондинки, но... Сестра? — удивился я. Представь себе, — кивнул с улыбкой Джернет. Я, признаться, думал, дочь. Молодой человек знает, как польстить женщине, — подала голос Фрида, сидящая, как и все взрослые, в кресле. Даже мне сейчас стало завидно, — покачал головой племянник Джернета. А сам Шмидт обратился к Виктории. «Вика, будь добра, сделай нам пока чаю. Присаживайся, Синзи, как видишь, намечается серьезный разговор». «Ну, раз серьезный», — присел я в свободное кресло. «Признаться, вы меня удивили, отреагировать настолько быстро», — качнул я головой. «Не каждый день нам предлагают подобное», — ответил мне глава семьи Мартин. «Само собой, мы хотели глянуть на столь интересного молодого человека». «А про это предложение знаете только вы или все Шмидты?» «Правильный вопрос, юноша. Пока знаем только мы. Незачем будоражить остальных. В конце концов, предложение слишком необычное, и далеко не факт, что мы его примем. Ути, какие мы важные!» «Это было бы печально», — вздохнул я напоказ. «Но не смертельно». «То есть ты?» — задал вопрос брат Джерната. «В любом случае продолжишь собирать альянс? Мой брат сказал, что у тебя с этим небольшие затруднения». «Это он сейчас про мое осознание того, что от прикрытия клана Куяма лучше держаться подальше». «Это не затруднение», — поправил я его. «Это новые данные по проекту». «Проекту?» — хмыкнул Август. «Пусть так. Но ты ведь не отступишься?» «Думаю, этим вопросом он проверяет, насколько я реально смотрю на вещи. Переть напролом, когда все против тебя, не дело». «Пока не собираюсь», — ответил я ему. «Жизнь — штука сложная, но пока все выглядит вполне реально». «Почему ты не хочешь сам возглавить альянс?» — вновь вступил в разговор Мартин. «Что ж, воспользуюсь причиной, которую я озвучил Щукину. У меня более глобальные жизненные планы, и вассалитет, кому бы то ни было, эти планы рушит. Да и в самих планах Малайзия не учитывается, не хочу потом все заново рассчитывать». «Более глобальный, чем свой герб?» — удивилась Фрида. «Представьте себе», — кивнул я. «Вполне возможно, что у меня ничего не получится, очень даже возможно, что на полпути меня не станет, но и останавливаться я не намерен». «Заинтриговал», — протянула старушка. «Черт, ну не тянет она на сестру Джерната. Хотя, может, у них разница в возрасте лет 10-20. Нет, если Виктория ее внучка, то вряд ли». «Сколько примерно ты собираешься привлечь сторон?» — вновь спросил Мартин. «От многого зависит», — глянул я на него удивленно. «Неужто не понимает? Пока мы и еще двое-трое, желательно не более трех. Делить кусок земли на 6 и далее частей уже перебор. Ты хоть примерно представляешь, кого приглашать?» — покосился Мартин на выходящую из кухни Викторию. «Понимаю, что времени у тебя было мало, но хоть что-то есть?» «Есть. Один человек точно есть», — ответил я ему. «Не знаю, согласится ли он, но было бы неплохо». «И что это за человек?» «Отзава Энго, глава Отзава Индастрис. Информацию по нему я отдам вашему брату», — кивнул я на Джерната. «Вы наверняка и сами наведете справки, но очень рекомендую пообщаться с ним. Вы ведь понимаете, что договариваться надо будет именно вам. Я, конечно, тоже не против поучаствовать в этом, но если вы согласитесь, сами понимаете, глава альянса и все такое». «Это само собой», — кивнул Мартин, — «если согласимся». «Вы уж», — начал я, но решил быть повежливой, — «поторопитесь с решением, пожалуйста. По предварительным планам у нас не более полугода на подготовку. Я позднее уточню, может, и больше, но начинать так или иначе лучше пораньше». «Кстати, насчет этого», — перехватил разговор Август. «Как ты представляешь себе», — помахал он ладонью, — «план компании?» «Глава альянса устраивает конфликт с властями Малайзии, после чего мы высаживаемся туда и под предлогом, ну, скажем, обиды, удерживаем кусок территории. Или выдвигаем заведомо невыполнимые требования. Или выполнимые, но выдвигаем их так, что они становятся невыполнимыми. Тут важную роль играет тот самый кусок земли. Очень желательно, чтобы там не было зоны интересов местных кланов и свободной аристократии. Впрочем, один-два рода можно. Или один клан. Пусть так. «Ты хоть представляешь, сколько я всего могу сказать по такому неопределенному и наглому плану?» — спросил Август. «Попробуйте», — пожал я плечами. «Спасибо», — улыбнулся я девушке, которая передала мне блюдце с чашкой чая. Остальные уже были снабжены сим важным девайсом. «Ну, во-первых, с чего ты взял, что если не задевать местные кланы, они не примут участие в конфликте?» «Примут, но не сразу», — кивнул я, отмечая, что Виктория пристроилась за спиной бабушки, точнее, за ее креслом. «Герр Шмидт как-то говорил, что вы вели дела с малайцами. Тогда вам известно, что местные аристократы не очень любят своего правителя. Слишком много самого вкусного и прибыльного он забирает себе, оставляя им всякую мелочевку. До мятежа, конечно, далеко, особенно у кланов. Но если мы сразу будем позиционировать себя противниками именно короля, то велика вероятность, что и разбираться мы будем именно с его силами. На самом деле титул правителя Малайзии звучит как Янг Ди Пертуан Агонг, но, согласитесь, король все же короче и удобней. Его, собственно, так все и зовут за пределами страны». «Так», — задумался Август, поглаживая бороду. «Если подумать, то и англичане выступят далеко не сразу». «По идее, вообще не выступят», — подтвердил я. «Для англичан важен Малакский пролив, а мы, как ни крути, их интересам не мешаем. Даже если захватим тот самый кусок земли навсегда, коли он будет далеко от пролива, они даже не почешутся. Да и король не станет марать свое имя, призывая их на помощь против, — развел я с ухмылкой руками, — кучки простолюдинов. Более того, я в этом не уверен, скорее даже не верю в такое, но есть высокая вероятность того, что после атаки кланов про нас и вовсе забудут». «Остаются регулярные войска короля», — поймал мой взгляд Август. Я даже вздохнул на это. «Герр Шмидт, вы же там работали, должны знать, что из себя представляют малайцы. Да, у них отличное английское вооружение, но как бойцы они даже ниже среднего уровня. Пусть даже среднего, но мы-то не будем дураками и соберем нормальных профессионалов. Это все чисто технические вопросы, но, как мне видится, у нас неплохие шансы». «Ох, небесные супруги, да вы просто вспомните, когда малайцы последний раз воевали. Десятилетия назад. Они уже очень давно под крылышком англичан бед не знают». «Резонно», — согласился старик. «Бойцы у них так себе. Но то самое вооружение у них, как ты сам сказал, отличное. И главное, их численность». «И сколько той численности они смогут выделить против нас?» — задал я встречный вопрос. «На западе у них сидят основные силы, защищают границы от Сукотая. Видимость во многом, но рискнут ли они отводить оттуда войска? На востоке сильная группировка блокирует земли японских кланов. Ничего не могу сказать по тем силам, но, скорее всего, именно с ними мы и схлестнемся, да и то не сразу. Плюс разбросанные по Калимантану военные базы. Вот с ними мы и будем воевать в первую очередь, причем накатывать они будут волнами. Сомневаюсь, что король сразу соберет всех в кулак, не настолько мы в его глазах будем опасны. И, кстати, вы вообще в курсе, что из себя представляет английская техника?» «Не очень», — ответил осторожно Август. «Я больше по легкому вооружению, как и все мы». «Так вот, техника у них, может, и отличная, но слишком уж навороченная. Я, например, не уверен, что у малайцев найдется много профессионалов, способных хорошо воевать на ней. Да у них банальные броневики напичканы электроникой так, что не сразу разберешься, как его завести. В общем, единственный, кто нам угрожает, это, собственно, малайские кланы, которые с удовольствием режутся друг с другом. Вот у них опыт есть, но, опять же, не для полномасштабной войны. Хотя тут я ничего утверждать не берусь, нельзя недооценивать потенциального противника». «А королевские войска, значит, недооценивать можно», — усмехнулся молчавший до этого морец. «Нельзя», — кивнул я. «Но про них я знаю чуточку больше, потому и берусь судить». «А что насчет местного населения?» — задала вопрос Фрида. «Наверное, стоит выбрать менее населенное место?» «Этот вопрос я только начал обдумывать», — признался я. «Но хочу заметить, что удержание никому не нужных земель ничего не принесет нам в будущем. Желательно все-таки какой-нибудь городок захватить». «А вы еще и жадный, молодой человек», — усмехнулся Мартин. «Слишком опасно», — не согласился со мной Август. «После захвата части территории страны японскими кланами, те выселили со своих земель всех малайцев. И можешь мне поверить, бедолаги были не в восторге от этого. Местные будут сопротивляться до последнего». Особенно показателен в этом вопросе город Мири, мне было что сказать на его слова. Из городка с населением в 200 тысяч он мгновенно растолстел на лишние 500, в то время как власти даже и не собирались им как-то помогать. А уж после казни некоего Гунтура, который боролся за улучшение жизни простого народа в городе, там и вовсе местное правительство ненавидит. После наплыва первых беженцев из города и его окрестностей ушли практически все аристократы, а после той казни ушли и самые упертые. Все, что нам надо, это пообещать не выгонять их с насиженных мест и, по возможности, помогать. Тогда у нас в худшем случае будет крепкий тыл, а в лучшем – тысячи желающих повоевать добровольцев. «Постой, постой», – поднял руку Клаус. «Ты предлагаешь оставить на своих родовых землях сотни тысяч чужаков? Да еще и нахлебников? Я правильно тебя понял?» Весь вид мужчины выражал, что я просто идиот. «Готов взять это на себя», — усмехнулся я в ответ. «Если мы выберем Мири, отдайте его мне». Вот тут-то они и примолкли. Что бы там ни выражал своим видом Клаус, дураком они меня, похоже, все-таки не считали. А значит, где-то зарыта собака. «В чем подвох?» — спросил, наконец, Мартин. — Слишком уверенно ты об этом говоришь. Не хотелось бы потом ссориться из-за сокрытия важной информации. Это он мне так вежливо сказал. Делись. — Никакого подвоха. Просто я считаю, что неразумно разбрасываться таким огромным человеческим ресурсом. Даже если убрать стариков, женщин и детей, оставшиеся люди поднимут мне любое производство, захоти его создать. И это только то, что приходит на ум в первую очередь. «Но ведь родовые земли...» — начал Клаус и замолчал. «Нет уж, такое не по мне». «Согласен с сыном», — произнес Мартин. «Родовые земли не для чужаков». «Скажите это какому-нибудь императору», — хмыкнул я в ответ. Народ замер. «Ты что, хочешь...» — начал Мартин. «Нет-нет-нет», — замахал я руками. «Что вы? Никаких новых государств. Это не жизнеспособно». Не сейчас, не в таком месте и без покровителя. Короче, съедят меня моментально, задумай я подобное. Просто я смотрю на родовые земли несколько иначе, чем вы. Нет, будь кусочек поменьше, да где-нибудь в столице, тогда другое дело, а так... Ну куда еще девать столько земли? Логика присутствует, но все же... Оборвал себя Мартин. Не будем пока об этом. «Я еще не закончил сбор информации по городку, так что настаивать не стану», — согласился я со стариком. «Кстати, рядом с Мири стоит воинская часть со складами. Нам оттуда вряд ли что понадобится, а вот если уговорим местных, вооружить их будет чем». «Вики, дорогая, будь добра», — приподняла Фрида свое блюдце с чашкой. «Конечно, бабушка», — ответила та. «Кому-нибудь еще налить?» — подтвердили все. Собрав на поднос все чашки, девушка обратилась и ко мне. «Синдзи... Кун...» — вновь запнулась она, после чего, стрельнув глазками, улыбнулась. «Да, спасибо», — протянул я ей свою чашку. «Интересно, они ее для этого с собой притащили, чтобы меня с мысли избивать? Так фигня, не получилось у них. Какого вообще фига мелкая шмакодявка оказалась в такой компании?» «Осторожнее, молодой человек», — произнесла Фрида. «Влюбитесь, что потом будете делать?» «Бабушка!» — воскликнула Виктория и, фыркнув, ушла на кухню. «А как наши предки поступали в такой ситуации? За волосы и в пещеру?» — пожал я плечами, улыбнувшись. «Ха!» — раздалось с кухни. «Не смущай девочку», — улыбнулся Джернет. «Она у нас еще не целованная». «По-любому у нее есть какие-то навыки, которые понадобились здесь старикам». О, а ведь вчера впервые за последние 3 месяца сервера Шидо-Темору пытались взломать. Оно, конечно... Ну, оставим как рабочую версию. «Я немного ламер во всех этих делах, так что не судите строго», — обратился я к Джернету. «Если я прав, пусть немного понервничают. Если не прав, то и не поймут ничего». «У меня такой вопрос», — заговорил художник Морец. «Как отреагируют на простолюдинский альянс ваши кланы, когда войдут в Малайзию?» «После полугода нашего там сидения?» — поднял я бровь. «Да как угодно. Но в наглую прогнать нас уже будет слишком некрасиво». «Рядом с Мири находятся нефтяные поля», — заметил Август. «Придется побороться», — вздохнул я. «В крайнем случае обменяем у тех же кланов на кусок земли с другой стороны». «Побороться с кланами?» Уже Маркус поднял бровь. «Ну, это момент со многими переменными. Скорее всего, придется решать по ходу дела. Да и рановато сейчас об этом думать. Не факт, что мы выберем для атаки именно это место. Но в целом да. Огрызнуться в любом случае придется, иначе нас не поймут». «Что насчет припасов?» — задал вопрос Мартин. «Точнее, их подвоза нашим силам». «Мне интересно, это он оговорился или уже все решил для себя?» «Это если вы согласитесь участвовать?» — ухмыльнулся я. Каюсь, не удержался. «Само собой», — ответил старик. «Вопрос обсуждаемый. Как вы понимаете, состав Альянса неизвестен, а значит и наши ресурсы. Но по воздуху слишком дорого, по земле опасно, а по воде, наверное, еще более опасно. Однако мне видится реален только вариант с водой. Придется как-то решать вопрос». «Что с людьми?» — спросил Морец. «Ты не думал, откуда их брать? Там ведь не пара сотен бойцов будет нужна. У нашей семьи есть только та самая пара сотен, в которой мы уверены. А наемники...» — покачал он головой. «Сомневаюсь, что многие согласятся, узнав, на что мы их подбиваем». «Тут вы не правы, согласятся многие», — возразил я ему. «По крайней мере, в Японии. Я уже консультировался с одним достаточно молчаливым наемником, так он предрекает настоящий наплыв людей. Во всяком случае, он сам уже попросился». «Именно так. Сам попросился. Чего от Кусамуры, мужика, с которым я познакомился перед атакой на особняк Биты, честно говоря, не ожидал. Слишком он замкнутый и сам себе на уме. Зато снайпер от Бога». «Основная масса бойцов желательно должна быть у нас», — заметил Мартин. «Это такой намек, чтобы я не усердствовал в найме людей». «Если вы согласитесь», — дожимал я его. «Если да», — вздохнул Мартин. «Думаю, мы и у себя сможем найти желающих повоевать. Плюс местные». «Но стоить все это будет», — покачал он головой. «Альянс потому и альянс», — пожал я плечами. «Наскребем как-нибудь денег. Совсем не факт, что остальные участники смогут внести что-нибудь еще существенное, кроме своих финансов». «А ты сам сколько людей выставишь?» — спросил Морец. «Не могу пока сказать», — ответил я ему. «Слишком все неопределенно. Но именно этим вопросом я займусь в ближайшие дни. В самом худшем случае человек 500 у меня будет. Два учителя и мастер есть уже сейчас». «Внушает», — качнул головой Мартин. «Кстати, что делать с мастерами и виртуозами малайцев? У короля, насколько я знаю, два виртуоза». «Вопрос тактики и стратегии», — ответил я ему, — «но, уверяю вас, виртуозы совсем не бессмертны». «Слишком громкие слова, молодой человек», — произнес строго Морец. «Увы, герр Шмидт, по-другому не умею», — развел я удрученно руки. Когда, попрощавшись со всеми, юноша отправился по своим делам, на гостиную опустилась тишина. «Вика», — нарушил ее глава семьи, — «свою работу с Шиду Тимору сворачиваешь». «Думаешь, попадусь?» — возмутилась девушка. «Уже попалась», — отрезал старик. «Парень нам это чуть ли не прямым текстом сообщил». «Когда?» — начала она и со вздохом закончила. «Как скажешь, деда». «Что думаешь о мальчике?» — спросила внучку Фрида. «Ничего так. Молодой только». «Сама сначала подрасти для таких слов», — ответила ей иронично Фрида. «Хватит вам», — махнул устало Мартин. «Хоть здесь не пререкайтесь. А ты, Виктория, начинай уже судить не по возрасту, а то сама как ребенок». «Так ты мне что, соблазнить его предлагаешь?» Набравшего воздуха для ответа Мартина прервал Джернет. «Даже не думай об этом», — произнес он резко. «Эта птица не твоего полета, девочка. Что бы вы там о нем ни думали, парень добился всего сам. Только что он разговаривал наравне со всеми нами одновременно. Этот зубр поимеет тебя, дитя, во всех смыслах, а выберет ту, что будет ему выгодно. Тебе просто нечего ему дать». «Да и полагаете, я один такой глазастый?» — обвел он взглядом родственников. «Не буду утверждать, но, думаю, там уже стая хищниц вокруг него круги нарезает. Сунешься туда, Виктория, и тебе в раз голову открутят, еще и нам достанется». «Да я как бы и не собиралась», — немного пришибленно ответила девушка. «Вот и держись от него подальше». «Как-то ты слишком резко», — встряла Фрида. «Ты лучше за внучкой проследи», — ответил он ей на это. «Знаю я ваши бабские игры». «Я так понимаю, ты за вступление?» — спросил Мартин. «С самого начала», — подтвердил Джернет. «Я парня знаю. Крайне везучий тип. И пробивной. Да и факт остается фактом. Если ждать у моря погоды, мы никогда не вернем себе герб». «Понятно. Август, Морец». «Скажем так, юноша меня убедил», — произнес Морец. «Август?» «Все это крайне авантюрная затея», — ответил брат Джерната. «Но наш любитель японщины прав. Пора пытаться». «Клаус?» «Я всегда говорил, что парень перспективный. Я за». «Фрида?» «Мальчик умеет льстить». «Конечно, я за». «Не время для шуток, Фрида», — вздохнул Мартин. «Юноша — деловой человек. Я думаю, с ним можно иметь дело». «Вика?» «Я?» «Тебя не спрашиваем». На что девушка показательно надулась. «Ты что-то говорил про шутки, Мартин?» — улыбнулась вместе со всеми женщина. «Теперь можно, раз решение принято единогласно». «Значит, ты тоже?» — спросил Морец. «Да», — подтвердил Мартин. «Осталось выбрать, кто будет представлять семью». «А разве не ты?» — удивился Август, как и остальные, к слову. «Я хочу, чтобы к будущему роду было не подкопаться. В этом ракурсе лучшей кандидатурой будет Джернат. Это он тут с самого детства живет». «Нет, Мартин, нет», — помахал рукой старик. «Ты же знаешь, мой уровень — это магазин». «Но ты же не будешь все в одиночку делать». «Нет», — произнес четко Джернат. «Так, Мартин, давай определимся. Наша семья веками выживала за счет единства, и я не хочу ставить мину будущему потомству. Ты глава семьи. Твой отец был главой, твой дед был главой, а значит, и твой сын должен быть главой. Никак не я». «Сын», — произнес Мартин заторможенно, посмотрев на Клауса. «Или сразу внук». «Что?» — выразил общее настроение Джернат. «Жертва», — пробормотал Мартин. «Мы действительно можем все сделать красиво. Сделать то, что должен был сделать последний глава рода Шмидтов». «Мартин», — заметила Фрида, — «ты ведь не собираешься?» «Ты рехнулся, отец», — одновременно с ней высказался Клаус. «Ох, ну не надо понимать меня настолько буквально», — ответил раздраженно Мартин. «Никто не собирается умирать. Но Альянс может возглавить Эрвин», — посмотрел он на сына. «Все его одногодки и те, кто младше, автоматом станут аристократами, а мы, старшее поколение, демонстративно не будем вступать в новый род. Само собой, все будут понимать подоплеку и что мы не оставим наших детей, но ход-то будет и впрямь красивый. Новый герб, новый старый род». «Здесь в Японии любят глазами», — покивал Джернат. «Местным может понравиться». «Только как ты это провернешь? Эрвин, может, и потянет ношу нового рода, парень он достойный, но как ему альянс собирать?» «Хм», — задумался Мартин, — «действительно». «Думаю, будет лучше», — начал Джернат. «Если это будет показуха», — прервал его Морец, — «то парню главное быть на виду. Говорить, я собираю, я еду, я воюю, а уж что там у него за спиной происходит, совершенно неважно. Да и выглядеть это будет, как молодой человек совершает подвиг, а не...» — махнул он рукой в никуда. «Шайка старперов суетится ради герба», — дополнил его Август. «Только, боюсь, выглядеть это так и будет». «Нет. Если мы бросим пару намеков, когда все закрутится», — произнес Мартин. «Хотя да, согласен. Но это и так всем будет понятно, а в случае с Эрвином хоть выглядеть все будет красиво. Ну и намеки, понятное дело». «Знаете, — заговорил Клаус, — вы совсем берега потеряли. Эрвин, если что, мой сын, и именно ему в подобном раскладе придется ехать на край света и рисковать там своей жизнью. Она у нас и так далека от спокойствия, но это уж совсем как-то...» — развел он руки в стороны, выказывая свое возмущение. «Но он же не один там будет, — заметил Морец. — Как минимум я тоже туда поеду. Присмотрю за парнем». «Еще Суворов писал в своей книге, что пуля — дура. Как ты собрался оберегать его во время боя? Да там все, что угодно может произойти, и ты, и я знаем, что это такое. И ты, и я всякое повидали, пока по миру путешествовали. Но заметь, я активно занялся семейным делом только после рождения Эрвина, а вы хотите его отправить на войну уже сейчас». «Клаус», — начал его отец, — «я против, полностью», — прервал его сын. «И чей же сын в таком случае должен рисковать?» — спросил неожиданно Джернет. На что Клаус даже сразу не нашелся, что ответить. «Да мне плевать», — все же произнес он уже спокойней. «Идиотская идея. Я сам займусь этим делом. Дети не должны воевать». «Скажи это Сакураю Синзи», — сделал глоток чая Джернет. «Это его и только его выбор. Причем тут мой сын? Но раз так, давай спросим у Эрвина, что он об этом думает». «Ты...» — поджал губы мужчина. «У Эрвина есть отец. И пока отец против, никуда он не поедет». «Я бы отправил туда своего внука, но наследник семьи именно ты, и именно твой сын будет главой рода. Все мы время от времени рискуем, кто-то чаще, кто-то реже. Есть риски оправданные, неоправданные и необходимые. Последние — прерогатива главы. Это что касаемо твоей истерики. Теперь вы», — посмотрел он на остальных стариков. «С Клаусом я спорил из спортивного интереса. А вот ваше решение отправить демона знает в какую задницу собственного внука совсем не поднимает мне настроение». «Да, в ваших словах есть резон и есть необходимость, но с каких это пор мы занимаемся самопожертвованием по таким пустякам?» «По-твоему, герб пустяк?» — спросил сухо Август. «Конечно нет», — улыбнулся Джернет. «Но я в семейном совете сижу как раз, чтобы вас, зарвавшихся стариков, на землю спускать. Вот и скажите мне, мы что, не получим герб, если Альянс возглавит не Эрвин? Или нас разом обуяют самые темнейшие из темных чувств, которые не дадут нам выйти из нового рода? Демонстративно, напоказ всем выйти, еще и причину объявить. Да и работа за спиной 19-летнего сосунка, как ни посмотри, выглядит не очень». «Джернет, но ты же понимаешь», — запнулся Мартин, увидев улыбку двоюродного брата. «Я слушаю тебя, Мартин. Ты хочешь поговорить о моем понимании?» «Нет», — отвел взгляд глава семьи. «Я понял твою позицию. Что ж, тогда давайте заканчивать, нам всем явно надо передохнуть». «Я говорил, что ты становишься страшным, когда улыбаешься», — спросил Морец у Джерната. «Да уж пару сотен раз точно», — поставил он на столик блюдце с чашкой. «И как только парень с тобой общается?» «Ха!» — усмехнулся старик в ответ. «Просто его стращалка побольше моей. И не дай боги тебе почувствовать ее на себе». «И хочется, и не хочется, и плевать. Как вы думаете, что это?» «Правильно, школьный турнир. Мне вроде и плевать на него, и хочется, чтобы он побыстрее начался, и лень там участвовать. Вот что значит смешанные чувства. Если коротко, он все-таки докатился до меня. Как выяснилось, и это логично, всех, кто записался на данное мероприятие, ждала медицинская проверка, где, к слову, еще что-то там с Бахиром связанное проверяли. Меня процедура с Бахиром минула, а вот Райдон только вздыхал». «Да хватит уже вздыхать», — не выдержал я на большой перемене. «Что тебя так напрягает-то?» «Не могу я на людях с Бахиром работать», — пробормотал он тихо. «Медицинская проверка еще ладно, там только напор потока смотрели. Но мне же еще на полигон после уроков топать, а там...» — вздохнул он еще раз. «Ну, покажи, что можешь», — пожал я плечами. «Плевать, что нифига не получится, я вон вообще Бахиром не пользуюсь». «А-а-а», — махнул он рукой, — «ты представь, если я на турнире покажу больше, чем на проверке, мало ли, переклинит или там...» — и вновь вздохнул. «А, ну да, он же у нас берсерк, по словам других, стоит уточнить». «На проверке показывает воина, а на турнире ветерана. Могут и обвинить». «Хотя стоп, он же на ветерана и идет». «В чем проблема, не понимаю. Выше своего ранга ты показать ничего не сможешь, а остальное — тлен и ерунда». «Да вот в том-то и дело», — отвернулся он, смущаясь. «Да ладно, ты действительно берсерк? Типа за свой ранг в гневе выходишь?» «Обидно это», — пробормотал Рэй. «Извини», — тут же произнес я, — «я правда не хотел тебя». «Да ты-то тут при чем?» — вздохнул в очередной раз парень. Я ведь реально могу показать уровень ветерана, а если, ну, ты понял, то и что-нибудь побольше. А по факту, в повседневности, разве что на воина и тяну. Это не какое-то там смущение перед толпой, не подумай. Просто это, демоны его побери, гораздо глубже. Я, поднял он голову к небу, я говорил тебе, что пару раз в аварию попадал. Было дело, подтвердил я. Помню, еще посмеялся про себя тогда, мол, нехило парень попадал, раз машины так не любит. Мне тогда 11 было. В первый раз на родовые земли на Калимантане поехал. Вот по дороге машину и занесло. Я проклятые 12 часов просидел в перекореженной насмерть машине, удерживая доспех духа. В 11 лет син. Все, о чем мог думать тогда, это об экономии сил. Что меня спасут, надо только продержаться. Даже водитель, ветеран, не пережил ту катастрофу. Он меня несколько часов успокаивал, будучи зажатым, как и я, а потом как-то в раз замолчал. Только и успел сказать, что вздремнет, пока время есть. А наши до последнего думали, что я просто катаюсь по родовым землям. Ведь правда, что может случиться в центре нашей силы? Пока всполошились, пока нашли, пока вытащили. Водителя, как потом выяснилось, распрямившийся кусок железа насквозь проткнул. Он даже не застонал, чтобы меня не пугать. Вот с тех пор у меня в подкорке и сидит. Не используй все силы, не надо, экономь. Ничего не могу с этим поделать. Расслабляюсь только, когда совсем безопасно. Сурово. Вспоминая свое детство, я бы такую ситуацию в 11 лет, скорее всего, не пережил бы. Ведь активация доспеха тоже требует целенаправленного действия, а в той ситуации, да в его возрасте, задача становится нетривиальной. Даже не знаю, что сказать парню такого, что еще не сказали психологи, которые наверняка работали с ним. «А, забей», — усмехнулся я. «Просто забудь, что ты ветеран. Ну, снизился твой ранг на ступени, что? Просто отбрось в сторону свой потенциал и работай с тем, что есть. Достигни следующего ранга как можешь, не пытайся сломать себя. Не вижу ничего плохого в том, что ты экономишь силу. Дадут люлей на турнире? Бывает, что ж теперь?» «Да и то не факт. Я вон вообще бахиром не пользуюсь, а с воинами бодаться собираюсь. Можно сказать наглядное пособие, что и с минимумом сил можно бороться. Тут ведь главное концентрироваться не на том, что ты потерял, а на том, что имеешь в данный момент. Вот то, что ты берсерк, это проблема. Но ее надо вынести за рамки и бороться с ней отдельно. А можно, кстати, не бороться, а просто иметь в виду. Ты ведь не постоянно в раж впадаешь?» «Ну да, не часто», — ответил Рэй в своем обычном стиле. «Ну и забей», — усмехнулся я, дернув плечом. «Я вон постоянно яки выпускаю по поводу и без. Ничего, работаю как-то. А прикинь, если такое на важной встрече произойдет. В лучшем случае от стыда сгорю». «От яки не умирают», — буркнул парень. «Это миф, Рэй», — качнул я в ответ головой. «Я вполне могу тебя грохнуть таким способом. И прецеденты были, поверь. Но это между нами, ладно?» «Ладно», произнес удивленно Райдон. «Мне реально не поздоровится, если кто узнает. Так что молчок». «Слово, син», — кивнул он. «Эх, на какие только риски не пойдешь ради друзей. Зато хвостатый, наконец, вышел из депрессии. Ну и отлично. Пойдем уже, пообедаем». Ну а на следующей неделе, за 8 дней до окончания сентября, наконец вывесили турнирную таблицу в ранге воин. Всего в нем примут участие чуть более 2000 школьников. Я, правда, не понял, это со всей страны или только из Токио. Для страны мало, для одного города многовато. Не, ну серьезно, 2090 школьников в ранге воин, школьников от 16 до 18? О, кстати, забавный факт. В моем прежнем мире в старшей школе тоже 3 класса, но с 15 до 17. Ну да неважно. С другой стороны, что я вообще знаю по численности воинов среди детей? Да ничего. Никогда не интересовался. Так почему бы и нет? Для всей страны в любом случае участников маловато. Турнирная таблица представляла из себя 8 групп с 16 подгруппами, внутри которых по 16 человек, плюс отдельная группа для 50 детишек, в которую попала и Мизуки. Бои идут на выбывание, то есть один проигрыш и пока турнир. В своей подгруппе, что забавно, я даже обнаружил одно знакомое имя. «Йоу, простолюдин!» Ударили меня по плечу, когда я разглядывал турнирную таблицу, вывешенную в прихожей школы. «Готов полностью слить мне бой?» «Ты, пятнистый, сначала дойди до меня», — хмыкнул я в ответ. «Это да», — согласился парень. «Не повезло нам с распределением». Ваки оказался совсем в другой подгруппе, если что. «Ты тоже там не опростоволосься», — поднял он взгляд на таблицу. «Я столько тренировался, чтобы сойтись с тобой вновь, и хотелось бы сделать это пафосно, при свидетелях». «А тебе, Тойотоми-кун», — заметил стоявший рядом Райдон, — «смотрю, не очень повезло с распределением. У моего зама по клубу в подгруппе были одни девчонки». «Выделился», — усмехнулся он. «Это да». «Мамио!» — выскочила из ниоткуда блондинистая Такахаси. Само собой, тут же появились и две другие. «Привет, девочки!» — улыбнулся он несмело. «Слезь с него, дура!» — возмутилась брюнетка Цугару. «Здравствуй, Мамио-кун!» — поздоровалась Коре Муна, поправив фиолетовую челку. «Кстати», — обратился ко мне Тойотоми, — «твой первый противник Исикава Нарико. Говорят, она весьма сильна». «Исикава?» — посмотрел на таблицу Вакия. «Ну, думаю, ты должен с ней справиться», — закончил он неуверенно. «Я собираюсь выиграть турнир», — усмехнулся я пятнистому. «Что мне какая-то зеленоволосая грубиянка?» «О, ты с ней уже встречался?» — спросил Тойотоми. «И почему грубиянка?» «Потому что дрянь еще та», — встряла Такахаси, так и не отпустив Мамио, кстати. «Тсс!» — цыкнул Кен, даже не посмотрев на девчонку. Еще и глаза закатил, благо стоял к дамам спиной. «Скажем так, при встрече она чаще грубила, чем не грубила. Вон Рэй подтвердит». «Что?» — не понял парень. «Я с ней не встречался». «Первый школьный день. Зеленые волосы», — напомнил я ему. «А, это!» — кивнул он. «Неприятная личность, согласен». «О чем я и говорила», — воскликнула блондинка. «Блин, народ вокруг все активнее оборачивается в нашу сторону. Мне прям даже стыдно становится стоять рядом с этими девками». «Такахаси, ты реально дура», — прошипела Цугару. «Зачем кричать-то?» «Пусть кричит», — сказала неожиданно Коре Муна. «Только сначала отпустит Мамио-куна и отойдет подальше». «Ой, да ладно вам», — смутилась блондинка уже гораздо тише. «Но это Исикава ведь и правда», — не договорила она, покрепче обняв руку Мамио. «Ты просто обязан наказать ее. Как там тебя? Неважно. Просто отделай ее хорошенько». «Как вы понимаете, это все она сказала мне». «Кстати, да», — поддержала ее брюнетка. «Победишь и, считай, получил мое расположение». «Аналогично», — кивнула Коре Муна. «Но в этом случае тебе лучше не проигрывать». «М-да. Скажем прямо, эти трое меня конкретно раздражают». «Хм, Тойотоми-кун, тебе не кажется, что эти трое поступательно вносят разлад в наши отношения с Мамио? Довольно хитро». «А ведь и правда», — удивился парень, по-моему, даже искренне. «Не городи чушь», — усмехнулась Цугару, — «как будто нам есть до этого дело. Мамио дружит с кем хочет». «Ведь правда хитро придумали», — не сдавался Тойотоми. «Ты глянь, Мамио! Они же раз за разом наращивают уровень конфликта, ожидая, когда мы сорвемся, ставя себя в положение плохишей, после чего тебя тупо поставят перед фактом». «Да ладно тебе, Тойотоми-кун», — промямлил тряпка-кун. «Ты ошибаешься, девочки не хотят ничего такого. Ведь так?» — посмотрел он на них. «Конечно», — кивнула Коре Муна. «Это просто глупо создавать себе врагов на ровном месте». «Вот видите», — посмотрел на нас Мамио. «Но ведь создали...» Немного наклонил я голову. «Теперь вместе со мной как минимум четверо. Пусть не врагов, не доросли эти пиглицы до подобного, но во всяком случае неприятие у нас к ним есть. И когда-нибудь тебе придется делать выбор». «Да ладно вам, ну, в самом деле», — оглядывал нас Мамио, — «давайте не будем ссориться». «Я смотрю», — нахмурилась Цугару, — «твой знакомый простолюдинчик любит поболтать». «Вот видишь», — усмехнулся я парню. «Ханатян, ну не надо!» «Ох!» — закатила она глаза. «Как скажешь, Мамио. Прощу его. На этот раз». «Детский сад какой-то!» — неожиданно раздался голос Райдона. «Да ладно тебе!» — ответил я ему. «Забавно же их троллить. А то все турнир да турнир, надоело уже». «Ты!» — поджала губы брюнетка. «Мелкий!» «Хватит!» — прервал ее Рэй. «Идите уже отсюда. Видите же, что вам здесь не рады». И они ушли. Обстреляли меня злобными взглядами и ушли. Хорошо иметь фамилию Охаяси. Хотя Тойотоми тоже, наверное, так смог бы. «Эх!» — изобразил Ваки бой с тенью, пробив двоечку. «Чувствую, этот турнир будет веселым».